получалось. Слишком часто оно было право, чтобы от него просто так отмахиваться. Жаль только, что предчувствие – это не конкретика о том, как избежать неприятностей. Будь иначе, все было бы гораздо проще. «Я тоже думаю, что нам всем надо быть готовыми прийти на помощь империи». Вошел в столовую старейшина, который обычно не вмешивался в их разговоры, но при этом все понимали, что так или иначе он слышит их разговоры. «Неспокойные времена настают, как и много лет назад». «У вас появились какие-то сведения?» – спросил у него Нил, который больше всех пока переживал по этому поводу. «Ничего конкретного», – покачал головой старик, – «но я думаю, появление моего внука тут тоже связано с этим всем. Пока не понимаю, как именно, но вполне возможно, не только мы готовим учеников на смену себе». «Война является лучшим средством обкатки возможностей нового поколения», – мрачно произнес Беккер, поняв, к чему клонит глава Игдадзё. «Да, это гораздо удобнее, чем находить места конфликтов, подходящих для наработки практических навыков», – кивнул старейшина. «Да и так пропажу части людей просто не заметят, списав на нападение». «Думаете, они будут применять темные ритуалы?» – спросил у него Николас. «Наши противники никогда не гнушались подобных методов, да и уже давно известны ритуалы, которые могут продлить жизнь, а такие люди очень хотят жить, даже несмотря что сеют вокруг себя одно разрушение», – тяжело вздохнул старейшина. «Им без разницы, что будет с другими людьми, если это даст им дополнительные годы жизни без особых для них проблем». «Что говорит император об этом?» – спросил у него Самар, так как он знал, что их глава имеет возможность связываться с правителем их государства напрямую, как и тот в любой момент может запросить связь с ним. Все же лучшего консультанта по боевым искусствам и их темной стороне во всей империи не найти, тем более они уже не раз доказывали, что могут максимально эффективно решать подобные проблемы. «Он тоже обеспокоен таким положением дел», – поделился с ними этими сведениями глава Дадзё. «Сейчас начинаются переговоры с главами кланов, чтобы получить от них поддержку в возможном конфликте. Слишком много очагов ненависти вспыхивает вокруг империи, чтобы это было простое совпадение». «Что нам в таком случае делать?» – уже по-деловому спросил Нил. «Начать и самим готовиться к возможной скорой отправке на границу», – немного подумав, ответил старейшина. «Я хоть и пытался, чтобы наше Дадзё стало спокойной территорией, где нет места ненависти и войне, но невозможно стоять в стороне, когда использующие темные практики нападают на невинных. Необходимо начать готовиться и тренироваться, чтобы быть готовыми к встрече со своими старыми противниками. Тем более, часть из них вдруг ожила». После возвращения мастера Беккера для меня в целом ничего особенного не поменялось. Да, нагрузка на тренировках возросла, но и только. Точнее, не совсем так. Не поменялось то, что происходило со мной. Но вот сами мастера вдруг стали чаще появляться на полигоне и устраивать друг с другом спарринги. До этого это было либо редкое зрелище, либо происходило, когда я об этом даже не догадывался, а вот сейчас это случалось далеко не один раз за день. Следствием этого стало то, что лечебница при Дадзё теперь никогда не пустовала, и милые приветливые помощницы мастера Харонара и Райлина обрабатывали раны мастеров. Спарринги они проводили почти не сдерживаясь, так что травмы в этот период времени стали нормой, к которой быстро все привыкли. Я, конечно, догадывался, что это как-то связано с тем, что мастеру Беккеру вообще пришлось куда-то уезжать, а потом вернуться с новым ранением, но вот только никакой конкретики ни мне, ни Эйка не говорили. Думал поспрашивать родителей, но они и сами были не в курсе того, где мог участвовать мой наставник, так что оставалось лишь гадать и стараться на тренировках, чтобы и дальше поддерживать взятый темп. «Адриан, тут тебе посылку доставили», – удивленная данным событием, произнесла Эйка, заходя в мой дом. Я оторвался от готовки и кивком головы указал на стол, куда она могла положить продолговатый кофр, который, как правило, предназначался для перевозки оружия. «А адреса отправителя там не было?» – спросил я у нее с интересом, рассматривая кофр. «Нет», – покачала головой Эйка, – «тебе кто-то должен был что-то прислать?» «Сейчас и посмотрим», – хмыкнул я и открыл посылку. Внутри, утопленными в специальную пену, находились два металлических жезла черного цвета. Я взял их и тут же стал крутить в руках, привыкая к новым ощущениям. «Адриан, здесь клеймо?» – указала девушка на довольно важную деталь, обнаружив на торце одного из жезлов довольно сложный и замысловатый знак. «Почему здесь клеймо одного из лучших кузнецов клана Ковач?» «Просто это мне друг, как и обещал, прислал оружие вместо им же сломанного», – улыбаясь, произнес я. Рью тогда забрал с собой обломки от жезлов, чтобы не надо было делать никаких мерок и исходить от изначального дизайна. Да и я тогда посчитал, что от них мне все равно никакого толку не будет, так что спокойно их отдал. Теперь же я видел перед собой копию своих изначальных дубинок, только более совершенных в своем исполнении. Тут даже система электрошокеров присутствовала, что совсем нетипично для их клана, но, похоже, Рью нашел кого-то, кто помог с изготовлением такого сложного устройства. Бесспорно, то, что тогда создал для меня Эллиот Янг, было очень хорошим оружием. Но парень на тот момент мог его изготовить только из тех материалов, что у него были, да и не являлся он кузнецом в полной мере. Мне и так подаренные им дубинки послужили довольно долго, помогая выживать в самых сложных ситуациях. Здесь же я видел настоящее произведение искусства, которое еще было и высокотехнологичным, ведь эти жезлы, помимо, собственно, возможности выдавать большой заряд энергии, еще и складывались так, что их можно закрепить за поясом, и они совсем не выделялись, что для меня очень удобно. «Интересные у тебя друзья», – улыбнулась Эйка. «Ты, главное, мастеру Маками их не показывай». «А почему?» – непонимающе посмотрел я на нее. – А потом из моих рук неожиданно жезды вырвали. «Знакомое клеймо», – тихо произнесла мастер Маками, которая разгуливала по комнате с моим оружием. «Ковач делал старик или внук?» «Не знаю, но думаю, что Рью не доверили бы делать подобное оружие. Он говорил, что дед им вечно недоволен», – не стал скрывать я. «Сносно», – вынесла свой вердикт наставница, возвращая мне оружие. «Не лучше, но сносно. Надо тренироваться», – строго посмотрела она на меня и быстрым шагом покинула дом. «Чего это она?» – удивленный произошедшим посмотрел я на Эйка. «Мастер Маками сама любит изготавливать оружие, но, как ты мог видеть, в холодном оружии она предпочитает классику, которая не предполагает вот такой вот технической начинки», – развела руками девушка. «И при этом она любит современный огнестрел, в котором как раз много различных электронных систем», – покачал я головой. «Для нее это разные вещи», – пожала плечами Эйка. «Но она права. Несмотря на то, что это похоже на прошлые твои дубинки, к ним все равно надо привыкать». «Спарринг?» – предложил я, улыбаясь. «Разумеется», – величественно кивнула блондинка. «Мне и самой интересно посмотреть, что придумали Ковач с этим оружием». Глава 34. Спарринг Сейка для меня всегда был не самым простым делом. С одной стороны, она уже на уровне эксперта боевых искусств, и пусть и не хватает боевого опыта, но она умеет делать такие вещи, что недоступны мне. Эйка и техничнее меня, и быстрее, а если еще и применяет мистические техники, то угнаться за ней весьма непросто. С другой же стороны, я просто боялся действовать в полную силу. Вот все понимаю, что она такой же боец, как и я, да и держит она удар куда лучше, особенно после тренировок со своим дедушкой, но все равно причинять ей боль я не мог. Из-за этого мне приходилось каждый раз переступать через себя и продолжать атаковать ее, будто передо мной не Эйка, а кто-то еще. И ведь эта проблема была только с ней. В Академии Пардес я не раз спарринговался что с Джессикой, что с Аллегрой, и там нисколько не сдерживался. Впрочем, и они на мне потом отыгрывались, но это были полноценные тренировки, где очень легко получить травму, если не быть достаточно внимательным. Сейчас же я продолжал атаковать Эйка своими дубинками, которые она отбивала руками и принимала удары на перчатки и наручи, которые позволяли ей, не травмируя конечности, действовать достаточно жестко при наших столкновениях. И опять же у меня имелась куча возможностей, даже не используя электрошокер, пройти сквозь ее защиту, но я сознательно до этого не доводил. Собственно говоря, из-за этого я в следующее мгновение и получил по лицу от Эйка, просто оказавшись в неудобной позиции, когда не довел удар до конца. «Адриан, ты можешь не сдерживаться», – тихо произнесла она, требовательно смотря на меня. «Прости, виновата», – улыбнулся я, – «но не могу перебороть себя. В таком случае я буду действовать в полную силу», – решительно сказала Эйка и тут же растворилась в пространстве. Если бы я не был и так в состоянии концентрации, то так бы оно и выглядело, но я ощутил, что девушка на миг окуталась мистической энергией и после этого стала двигаться в разы быстрее. И все же, к чему-то подобному я был готов, так что начал двигаться лишь с небольшой задержкой после нее, чтобы Эйка оставалась в поле моего зрения. Блондинка была подобна быстрому потоку ветра, а уж ее удар кулаком, который я смог заблокировать, скрестив свои жезлы, протащил меня по полу на пару метров, и все же я удержался, а не покатился кубарем в сторону. Дальше последовала череда таких же мощных ударов, но я каждый раз останавливал ее. Эйка действовала, несмотря на свою возросшую скорость, довольно прямолинейно, так что мне можно было экономить силы и подгадывать, где она может оказаться в следующий момент времени. Как я и говорил, несмотря на то, что объективно Эйка была сильнее меня, но опыта схваток с различными противниками ей не хватало, поэтому и не было в ее арсенале различных уловок, как раз направленных на то, чтобы запутать противника и сделать следующий удар неожиданным. Дальше уже оставалось только успеть подстроиться под ритм ее движений до того, как мне откажут руки. Как бы успешно я не блокировал ее удары, но каждый из них был весьма болезненным, да и увернуться из разницы в скорости просто не получалось. Поэтому сейчас руки уже изрядно болели, и я лихорадочно думал, как изменить ситуацию, чтобы не продуть ей всухую. Одними ударами кулаков Эйка, разумеется, не ограничивалась, но именно они получались у нее лучше всего и опаснее, что уж скрывать. Я продолжал двигаться и сам постепенно ускоряясь. Пусть на те же скорости, на которых работала Эйка, я выйти пока не мог, но методы все эти мне были известны. Мне просто требовалось чуть больше времени, чтобы и самому стать быстрее. Постепенно разница между нашими скоростями боя стала не такой уж и большой, а потом я решил пойти на размен и позволил ей приблизиться к себе и тем самым подцепить ее ногу, заставив потерять равновесие. Под конец я обозначил удар по шее, и на этом наш бой закончился. «Ты победил», – потирая ушибленную спину, произнесла Эйка. «Да уж». Держась за левый бок, куда в итоге прилетел кулак девушки, дал мне возможность выиграть, ответил я. «Напомни мне, никогда тебя не злить, ладно?» «Почему?» – недоуменно посмотрела на меня блондинка. «Да у тебя рука тяжелая», – вздохнул я и улыбнулся. «Представляешь, что будет, если ты мне за какую-то ошибку дашь за трещину? Я ведь могу даже не успеть уклониться, а там все, поездка в больницу обеспечена». Под конец я весело рассмеялся, и Эйка не сразу, но все же поддержала мой смех, поняв, что именно я хотел сказать. Да, все же после того, как она стала чаще сама проявлять активность в наших отношениях, подобных моментов становилось все больше, тем более мне нравилось смотреть, как Эйка улыбается, а делала она это довольно часто. «Почему ты не использовал электрошокеры?» – спросила у меня Эйка, когда мы закончили смеяться. «Посчитал это излишним», – уклончиво ответил я на это. «Адриан, давай сразу договоримся», – серьезно посмотрела на меня девушка. что если мы устраиваем спарринг, то ты будешь действовать в полную силу. Я тоже изучаю боевые искусства и уж точно выдержу парочку подобных зарядов. Мне нужен партнер, который сможет меня поддерживать даже в этом. Ну, а если ты боишься поранить меня, то не волнуйся. Ни у одного у тебя быстрое восстановление», — подмигнула она мне. «И все же...» «Боги, Адриан!» — воскликнула Эйка и, стянув с левой руки перчатку, выхватила из-за пояса метателя нож и провела по своей руке, глубоко врезаясь в кожу. Жестом она остановила меня и не дала вмешаться, хотя сама закусила губу, чтобы не издать ни звука от боли. Кровь обильно вытекала из разреза, но с каждой пройденной секундой это происходило все медленней. «Как видишь, я тоже могу регенерировать», – произнесла блондинка, вытирая руку тряпкой, где уже остался лишь едва заметный шрам. Она была слегка бледновата после демонстрации, но быстро приходила в норму. «Так что не переживай, если случайно поранишь меня или сломаешь мне нос. Я тоже воин, и я с детства привыкла не плакать, когда ломала руку или ногу». «Хорошо, я постараюсь», – с трудом согласился я. «Но все же дай мне время на то, чтобы привыкнуть к этому». «Я понимаю тебя, Адриан», – подошла ко мне ближе Эйка и провела рукой по моей щеке. «Я знаю, что ты никогда не причинишь мне вреда, но когда мы в спарринге, где нам надо отрабатывать наши навыки, то надо действовать в полную силу, иначе от этого не будет никакого смысла». «Хорошо, Эйка», – улыбнулся я, перехватывая ее руку и притягивая к себе. «На полигоне мы были одни, и я просто не мог этим не воспользоваться». Мы немного увлеклись не тем делом, которым изначально планировали, но в итоге провели спарринг, как того хотела Эйка. Мне было больно смотреть, как она корчится от боли из-за электрических зарядов, но в то же время я понимал, что лучше пусть сейчас в контролируемой обстановке она научится не попадаться под такие удары, чем потом самому жалеть, что не смог ее уберечь. Впрочем, и меня Эйка тоже не жалела. Она пользовалась тем, что была техничнее и гибче меня, и поэтому могла относительно легко уходить из-под моих ударов, когда сама только так прописывала мне связки ударов кулаками. При этом она практически не применяла во время нападения мистических техник, хотя я тоже этого почти не делал просто из-за того, что те же огненные кулаки – были слишком серьезным аргументом сражения, и подобное явно выходило за рамки «не жалеть противника», так и убить ведь можно. Так что определенные ограничения в нашем бою все же были. В итоге мы хорошо отработали собственные приемы и привыкали к манере боя друг друга. Это в случае совместных действий лучше позволит понимать, на что способен напарник и где он может оказаться в следующий момент. Прогнозирование боя – очень важная вещь, позволяющая избавиться от множества проблем, если об этом подумать заранее. По возвращении домой я просто не мог не связаться с Рью и не поблагодарить его. Еще до окончания обучения наша команда обменялась друг с другом несколькими видами контактов, чтобы в случае чего иметь возможность оставить сообщение любым удобным способом. Мы за эти годы стали сплоченной командой и не раз выручали друг друга. Что уж говорить, если у каждого из нас имелся долг жизни к каждому члену отряда, да и не один. Большая их часть, само собой, закрывалась во время последующих заданий, но такие вещи не забываются. Пусть они все из кланов, но они были моей командой, и мне хотелось верить, что и они меня считают членом своей группы, который всегда готов им прийти на помощь. Так, собственно, и образуются связи в мире боевых искусств, и ничто так не сплачивает вместе, как совместный бой с противником и спасение чужой жизни. С Ковачем удалось связаться далеко не сразу, но все же он ответил на мой видеозвонок и сам появился в кадре. Парень, похоже, только что с тренировки, так как был в тренировочной одежде и весь вспотевший. «Привет, Адриан!» – приветливо улыбнулся он. «Не ожидал, что ты первый со мной свяжешься». «Ну, мы вообще-то с тобой изначальные члены команды», — хмыкнул я. «Это уже потом Аллегра прибилась к нам». «Вообще-то я все слышу», — раздался женский выкрик со стороны. «Мог бы и предупредить», — возмущенно посмотрел я на него. «И как ты себе это представляешь?» — улыбнулся Рью. «Привет, Адриан. Если что, фильтруй, что говоришь, так как рядом находится Аллегра, а ты на громкой связи». «Хотя бы так!» – кивнул я и рассмеялся. «Так вы все же после выпуска вместе?» «Да кто же меня остановит?» – появилась в кадре Аллегра, которая тоже была в схожей с Ковачем форме. «Я прервал ваш спарринг?» – участливо спросил я, смотря на своих друзей. «Да, несмотря на то, что они оставались клановыми засранцами, но вся четверка моих сокомандников являлись моими друзьями, даже вечно холодный Никлаус». «Ничего страшного», – отмахнулся Рью. «Нам все равно пора было отдохнуть, так что ты позвонил как раз вовремя. Ты что-то хотел или просто так?» «Да вот хотел сказать тебе спасибо за жезлы», – улыбнулся я. «Они показали себя выше всяких похвал, даже лучше прежних». «А как ты хотел?» – гордо произнес парень. «Это же работа клана Ковача, мы халтуру не делаем». «Угу, только ты бы слышал, как его распекал дед, что он пообещал тебе оружие взамен испорченного». Тут же сдала его Аллегра. «Сколько крику было, что я, даже не прислушиваясь, все слышала». «Да, деду не понравилось, что я так просто соглашаюсь на подобные вещи, но и слово забирать обратно тоже было бы неправильно», – чуть нахмурился Рью. «Зато я ему помогал в его изготовлении, так что это отчасти моя работа». «Тогда пользоваться ими мне будет еще приятнее», – склонил голову я. «Кто знает, может, это будет первый образец из рук знаменитого в будущем создателя оружия». «Скажешь тоже», – довольно улыбаясь, махнул на меня рукой Ковач. «Мне до дедушки еще далеко, а его даже отец не смог превзойти, так что работы предстоит много». «Как будто мы когда-нибудь пасовали перед сложностями», – хмыкнул я. «Прорвешься, особенно с подобной поддержкой», – подмигнул я, намекая на стоящую рядом Аллегру, которая вот такая вот вся распаленная выглядела еще симпатичнее, чем обычно. «А сам-то как?» – не осталось в долгу Сарта, по крайней мере, пока Сарта. «Как твоя девушка?» «Ну, задумчиво протянул я, у нас все не настолько быстро, как у вас, но продвигается». «Ты бы действовал по напористей, что ли», – покачала головой девушка. «А то так еще и уведут, пока ты пытаешься осторожно к ней подобраться». «Я тебя услышал», – тоном, отсекающим дальнейшую часть этого разговора, произнес я. Мы уже не раз заводили эту тему, и каждый раз мне приходилось останавливать Аллегру, а то она могла еще долго говорить на тему отношений. С другой стороны, она же смогла как-то не только влюбиться в представителя клана Ковач, но и, похоже, добиться, чтобы быть с ним. А это достаточно много усилий, что стоило признавать. «Кстати, вы не слышали ничего о том, что творится на границах империи?» – спросил я у ребят. «Все же у них могла быть другая, более полная информация на этот счет». «У тебя тоже наставники ведут себя подозрительно». Стал максимально серьезным Рьюда, и Аллегра перестала как-то улыбаться. «Типа того», – кивнул я, – «мне они ничего толком не говорят». «Как и нам», – вздохнул Ковач. «Если в наших кланах да у тебя начинается какое-то движение, то все это неспроста». «Только давайте, мальчики, не будем строить теории заговора на ровном месте», – попросила нас Аллегра. «Если все это связано не с тем, что мы вдвоем сделали, то причина для волнений более глобальная. Так что прежде чем что-то делать, давайте я поспрашиваю осторожно среди своих знакомых. Да и у Джессики с Никлаусом можно будет поинтересоваться, что происходит у них. Может, все это никак и не связано?» «Хорошо», – согласился я с ее словами. «Тогда будем на связи». «Конечно, всегда», – улыбаясь, подтвердил Рью и отключился. «Вот это все мне не нравилось. У меня и так было нехорошее предчувствие из-за того, что мастер Беккер отправился на границу. А если после этого мастера начинают вдруг вести себя иначе и подобное происходит в других кланах, то намечается что-то не очень приятное. Знать бы, что именно». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Сентябрь 2025 года.